О помощи тыла фронту говорит секретарь Челябинского обкома партии Николай Семенович Потоличев. Запись 1942 года. Я говорю от имени Урала. Во властях Урала сейчас нет такого предприятия, которое не взяло бы на себя дополнительных обязательств, и я мог бы называть сотни предприятий Урала, не только выполнивших, но и значительно перевыполнивших как государственные планы, так и взявшие на себя дополнительные обязательства. Известно, сколь серьезное значение имеет Урал с его громадной промышленностью и богатым сельским хозяйством, снабжение фронта вооружением, боеприпасами, хлебом. Волей нашей большевистской партии на Урале создана мощная промышленность. И сейчас она дает фронту все больше и больше мощных танков, самолетов, пушек, пулеметов, минометов, боеприпасов. А давать Урал может и будет еще больше. Резервы Урала велики. Днем и ночью на предприятиях Урала куется боевое оружие. Трудящиеся областей Урала поклялись работать со все возрастающим напряжением до полного разгрома гитлеровских мерзавцев. Уральцы свое слово сдержат.